Женщина, которая жила в бутылке. В давние времена многие люди в Англии, особенно те, чей дом расположен между Ипсвичем и Лондоном, знали женщину, которая жила в бутылке. Бутылка была большой и крепкой, и поэтому никто не удивился, когда старушка поселилась в ней. Она держала в кустах лестницу, и всякий раз, когда ей надо было забраться в бутылку или вылезти из нее, довольно ловко это проделывала. Вот только нрав у старушки был ворчливый и жадный. И именно это заставило ее на склоне лет совершить большую ошибку. Однажды маленькая старая женщина вылезла из своей бутылки и отправилась пешком в Ипсвич, чтобы купить там на базаре рыбы. Получилось, однако, что ей не пришлось идти до самого Ипсвича. По пути она увидела озеро, а на берегу рыбака, который только что забросил в озеро сеть. Старушка села около него и стала ждать. Рыбак докурил свою трубочку и стал тянуть сеть, но, вытащив, достал из нее только одну маленькую серебристую рыбку. «Эй, ты!» — сказала старушка. «Продай мне улов!» Рыбак засмеялся. «Сколько же мне взять за него?» — спросил он. «Один пенни для тебя недорого?» Он поступил очень мудро, назначив такую цену. Пенни – это было все, что лежало в кошельке у старушки. Ворча, она отдала рыбаку пенни, забрала рыбку и пошла домой. Однако стоило ей сделать несколько шагов, как рыбка, открыв рот, заговорила. «Добрая женщина, — сказала рыбка, — не неси меня домой, брось меня, прошу, назад в воду. Я всего лишь маленькая серебристая рыбка, и сколько бы ты ни жарила меня, ничего хорошего не получится». «К сожалению, она говорит правду, — подумала старушка. — Что проку в такой малявке?» И, вернувшись к озеру, бросила рыбку в воду. Однако стоило той скрыться, как вода в этом месте заклокотала, и вместе с пузырями всплыл маленький зеленый человечек. Он ловко выпрыгнул на берег и очутился рядом со старушкой. «Так вот, кто меня спас!» — пробормотал он и стал разглядывать старую женщину. «Ты умно поступила. Я, конечно, всего лишь маленький водяной человечек, но мне теперь надо отблагодарить тебя. Что ты хочешь? Говори скорее». Бедная старушка растерялась. Она еще никогда в жизни не говорила с водяными и поэтому ответила, запинаясь: «Спасибо, мне ничего не нужно. Я живу в старой бутылке из красной глины. А что касается еды, вода, хлеб и рыба, все, в чем я нуждаюсь, у меня есть. Нет, мне ничего не нужно». Маленький зеленый человечек долго расхаживал взад-вперед по берегу, потом подумал и сказал: «Ладно, иди. Но если что-нибудь надумаешь, приходи на это место. Хлопни 3 раза в ладоши, я появлюсь и исполню твое желание. Вот так». Он сделал сердитую гримасу, прыгнул в воду и исчез. Старушка вернулась домой и уже когда лезла по лестнице к себе в бутылку, подумала, что, пожалуй, лучше было бы ей иметь обыкновенный дом с крыльцом и дверью. Пошел дождь,